пионер, иди, бегай в другом месте, играть мешаешь», и при этом попытался ухватить меня за плечо. Я увернулся, мышцы сработали рефлекторно, захват кисти, доворот, шаг в сторону и за спину. Футболист вскрикнул, падая на колени. Я завернул ему руку за спину, обозначил удержание и вполголоса на ухо сообщил: «Будешь дергаться, сломаю руку». Я отпустил его руку и побежал дальше, по дорожке вдоль поля. Краем глаза увидел, как к футболисту один за другим потянулись другие игроки. Он им что-то сказал, махнув в мою сторону рукой, а я был уже на другой стороне поля. Когда я совершил круг, на моем пути стояла почти вся футбольная команда. Я вынужденно остановился. Футболисты подошли ближе, встали полукругом. «Пацан, навстречу мне выступил один из них. Ты не оборзел, часом, а ты за него заступиться решил, что ли?» — ответил я, кивая в сторону обидчика. «А то он сам, болезный, за себя постоять не в состоянии. Ты базар фильтруй». Мой обидчик подошел ко мне и попытался ударить меня кулаком в плечо. Я легко увернулся, поддернул его руку на себя, коварно забыв убрать ногу, об которую он ударился голенью и упал. Футболист взвыл и, растирая ногу, попытался подняться. «Ну, что ж ты так неаккуратно-то?» — весело улыбаясь, спросил я. «Можно было, конечно, всю толпу спортсменов, окруживших меня, запросто нейтрализовать каким-нибудь хитрым конструктом, типа поноса. Но в их аурах совершенно не было агрессии. Любопытство, да. Интерес какой-то непонятный, был. Веселье, да. Даже у этого, так называемого зачинщика, аура была светлой, без всякой черноты и злобы. Что тут происходит?» Кто-то вдруг поинтересовался сзади меня. Сурово так спросил, авторитетно. Толпа футболистов схлынула. Сзади стоял невысокий пожилой человек в белой рубашке с коротким рукавом и наглаженных брюках. По внешнему виду, ну, совсем не спортсмен. Однако его появление футболистов изрядно, если не напугало, то точно утихомирило. «Да, вот тут пионер нарывается», — попытался ответить зачинщик. «Прямо в драку лезет, Виктор Васильевич. Мы вот бегаем, разминаемся, тренируемся». «Так уж и в драку», — засмеялся старичок. «Знаю я тебя, Савельев. Ну, а чё они? Я решил подыграть. Я тут бегаю, никого не трогаю». «Ладно», — старичок перестал улыбаться. «Драться нехорошо. Силой решили помириться?» «Да ладно», — Савельев сдал назад. «С пионером силой мириться. А что, страшно стало?» — буркнул я. «Слышь, пионер», — Савельев нахмурился. «Ты бы язычок не распускал. Да, марш на турник», — вдруг скомандовал старичок. «Проигравший моет раздевалку и коридор». «Неинтересно», — отрезал я. «А выигравший что получит? А что ты хочешь?» — заинтересовался Виктор Васильевич. «Мороженое тебе купить?» — я саркастически хмыкнул. «Мороженое? Еще бы карамельку предложил». Я пожал плечами. «Червонец на кон. Проиграю, неделю буду вашу раздевалку мыть. Согласны?» «Две недели?» — предложил Савельев. «Идет», — согласился я и уточнил. «С кем пари держать будем? Кто ответчик?» А вот тут футболисты замялись. Тренер, глядя на них, даже захихикал. «Не, ну в чем дело-то?» — еще раз спросил я. «Кто спорить-то будет?» — Савельев махнул рукой. «Я». Мы пожали друг другу руки, Виктор Васильевич разбил. «Пошли». В окружении команды мы подошли к площадке со спортивными снарядами, брусьями, турниками, горкой, шведской стенкой. Футболист первым запрыгнул на турник. «Считайте, первые 15 подтягиваний он сделал на одном дыхании, подтягиваясь до груди, а не до подбородка. После 25 гораза Савельев стал дышать тяжелее, перекладина едва касалась подбородка. Перерывы между рывками стали длиннее. 35-е подтягивания ему засчитали, но, на мой взгляд, неправильно, подбородком трубы перекладины он так и не коснулся. Он соскочил, поднял руки, с силой опустил их, восстанавливая дыхание, и улыбнулся мне. «Давай, теперь твоя очередь, пионер». Я пожал плечами. «Считай, ежедневно во время зарядки я делал 2 подхода к турнику и подтягивался по 25 раз за раз. Между подтягиваниями качал пресс и отжимался. Как-то разок я попробовал подтянуться по максимуму. 25 раз сделал легко на одном дыхании, касаясь перекладины грудью. Потом еще 25 раз, но уже рывками. Поэтому у меня даже мысли не возникало, что я могу проиграть. Можно было вообще прогнать силу по каналам рук. Тогда я и 100, и 200 раз подтянусь. Только оно надо, лишний раз внимание к себе привлекать». За этими мыслями я забыл про счет, поднимая свое тело к перекладине чисто на автомате. «Сколько?» — выкрикнул я. 22, отозвался Савельев. Не трепи, поправил его Виктор Васильевич. 26 уже. Футболист замолчал. Его товарищи стояли вокруг. Кто-то тоже вел подсчет, кто-то что-то обсуждали между собой, не отрывая от меня глаз. С каждым разом после 30 лицо моего оппонента становилось все скучнее и скучнее. На 35-м разе он сник, отвернулся, махнул рукой. Ладно, хватит, выиграл уже. Я сделал еще 5 подтягиваний, потом подъем переворотом, при этом не касаясь животом перекладины, с возгласом за «Динамо», и спрыгнул. Футболисты стали расходиться. «Эй, а червонец?» – удивленно спросил я. «Да, ладно», – отозвался оппонент. «Это шутка была, фигаси шутка», – хмыкнул я. «А полы мне драить у вас была бы не шутка», но футболист уже выскочил на поле. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. «У них шутка такая», – пояснил Виктор Васильевич. «Розыгрыш у них такой», – он улыбнулся. «Ты уж извини, а, понятно», – я кивнул в ответ головой. Подошел к краю поля. Футболисты тренировались по индивидуальной схеме, каждый со своим мячом, катили, бегали, крутились вокруг него. На краю поля лежали несколько запасных мячей. Я подошел к одному, примерился, прицелился, сосредоточился, плеснул чуть силы в ноги и пробил с места, без разбега. Савельев отошел уже метров на 100 от меня. Мой мяч с силой пушечного ядра врезался ему точно в задницу. Футболиста снесло, он воткнулся лицом в землю, вскочил, огляделся по сторонам, растерянно развел руками. Выражение его лица я не разглядел, было слишком далеко, но могу поспорить, что удивление в нем было не меньше, чем недовольство. Когда он посмотрел в мою сторону, я вытянул руку, сжал кулак и показал ему большой палец. Потом повернулся к остолбеневшему тренеру и сказал: «Шутка», и побежал трусцой дальше, со стадиона в сторону дома. Закончилась моя тренировка на сегодня. «Парень, стой! Подожди!» – закричал мне вслед старичок. Я не остановился. Не любитель я общаться с такими шутниками. Между тем мои приключения на этом не закончились. На улице прямо на дороге возле цыганских домов уже стояла так называемая группа товарищей. Бабка Зара, какая-то молодая цыганка, шебутной и вечно пьяный низкорослый цыган Сика по кличке Мармелад. Сика, всегда одетый в черный костюм и яркую красную атласную рубаху. Ну, чисто клоун. В основном, занимался тем, что побирался на остановке и возле пивбара, часто ввязываясь в разборки. При этом, если встречал жесткий отпор, то сразу ретировался. С ними чуть в стороне стояли еще 4 подростков моего возраста, демонстративно дымя папиросками. И чего это так цыгане любят дымить вонючим беломором? Они встали на тротуаре, перегораживая мне дорогу, мимо не пройти, только если их растолкать, или обойти стороной. Но это выглядело как-то стрёмно. Кого обходить стороной? Дешевую шпану? Я кинул на себя каменную кожу. Без плюса, учитывая рекомендации Гириса. Действие заклинания рассчитано на полчаса. Думаю, что дольше разборка и не продлится. Взглянул на них через призму магического зрения. Ауры практически у всех были блекло-серые, рваные, человеческие. А у бабки Зары аура отличалась густой чернильной чернотой, в которой периодически вспыхивали и гасли яркие серебристые всполохи и звездочки. Колдовская аура, да еще и со следами смерти. Очень непростая оказалась старушка. У меня даже мелькнула мысль последовать совету наставника. Один импульс мертвой силы в сердце и готов обширный инфаркт. Тем не менее, эту мысль, как решение проблемы, я отбросил и пошел навстречу, прямо в толпу. Расходиться и уступать дорогу они не стали. Первой мне дорогу заступила старая цыганка. «Не спеши, паренек, не спеши, дорогой». Она положила мне руку на плечо. В магическом зрении я увидел, как с ее руки ко мне перетекает ручейком черная вязкая субстанция и бессильно стекает по моей защите в землю. «Что?» – грубо ухмыльнулся я. «Не действует твое проклятие, ведьма? В конце концов, она меня хотела убить. Меня, мою мать. А до этого кто-то из них изнасиловал и убил Ирку из параллельного класса, избил ее родителей». Я скинул ее руку с плеча, оттолкнул от себя подальше, отшагнул, сохраняя дистанцию. Затем взмахнул в ее сторону рукой, дунул, ну, чисто из озорства, накладывая сетку, тот самый конструкт заклинания, которым лишали магической силы волшебников в мире Гириса. А вот мое действует. Сетка окутывала магическое ядро внутри одаренного и не давала возможности пользоваться силой, блокируя способности. При этом заклинание держалось достаточно долго и не рассеивалось, как некоторые, из-за смерти, бывало и такое, мага, наложившего это самое заклинание, и снять сетку не мог никто, кроме того, кто ее наложил, даже Верховный Архонт. В аурном зрении я увидел, как сетка сначала запеленала всю фигуру цыганки, а потом стала сжиматься, проникая внутрь. Кстати, по своему виду конструкт в аурном зрении своей структурой напоминал мелкоячеистую сеть из ярко-красных нитей. Отсюда и название конструкта – сетка. Старуха взвыла, ее выгнула дугой назад, потом развернула на все 360 градусов. Она упала на колени, повалилась на землю, приложившись лбом об асфальт. Ведьма завыла, глухо, хрипло, обреченно. Ее соплеменники отшатнулись, и от меня, и от нее. Я беременная. Тут же подала голос вторая цыганка и, подхватив юбки, бросилась бежать. «Не бей меня!» Я недоуменно пожал плечами. Вот еще надо было бить кого-то, а со старой цыганкой происходило что-то непонятное. Вообще, это заклинание было совершенно безболезненным. «А здесь? Сними проклятие, колдун!» — хрипела ведьма. «Сними, все тебе отдам, все, что у меня есть!» Она ерзала спиной по асфальтовой дорожке, каталась по земле, словно пытаясь сбить невидимое пламя, чесалась, как будто ее тело охватил нестерпимый зуд. Вдруг, неожиданно не только для меня, но и других заорал Сика, вытащив длинный складный нож с узким лезвием, подскочила и с размаху всадил его мне в живот. Каменная кожа выдержала, а вот лезвие, нет, лезвие сломалось у самой рукояти. Со стороны это должно было выглядеть просто фантастично, ведь на мне была только футболка. Сика снова бросился на меня, только теперь с кулаками. Эта его атака выглядела откровенно смешно. Росточком он мне доходил едва ли до груди. Поэтому я просто с силой ударил его кулаком, как молотком, по темечку. Ему хватило. Он упал на спину, ухватился за голову и тихонько заскулил. Предупреждая возможные выпады со стороны остальной гоп-компании, я скостовал и выпустил в них, благо они стояли тесной кучкой. Конструкт заклинания «Ночной кошмар», разученное вчера вместе с сеткой. Подростки замерли, присели, сжались, глядя на меня, как кролики на удава. У одного стали стремительно намокать светлые брюки. От второго запахло фу. Неприятно запахло. Даже без заклинания поноса сработало. Конструкт «Ночной кошмар», относившийся к заклинаниям магии разума, активировал у объекта воздействие наяву самый страшный сон, который когда-либо ему снился. Этот конструкт воздействовал на людей по-разному. Кто-то с ним борется, кто-то убегает, а кто-то замирает, поддаваясь ночному кошмару. В любом случае, мысли продолжать схватку у противника пропадают напрочь. Шпанита принадлежали к третьей категории. Кстати, конструкт подействовал и на Сику, и на ведьму. Она скорчилась в позе эмбриона и затихла. «Приведете мне Лексу и тощего Янку», как можно грознее проговорил я, «тогда больше никого не трону. Иначе, я провел ногтем большого пальца по горлу, всем хана, всем. Ясно, никого не пожалею». Уходя, я краем глаза заметил, как отошедшие от оцепенения подростки бросились поднимать бабку за руз земли, а потом потащили ее к подъезду. Ведьма висела у них на плечах, ноги волочились по земле. Даже странно, заклятие сетка считалось совершенно безболезненным и неопасным для здоровья конструктом и только блокировало магические способности. Глава 32. Дед Пахом и другие официальные и не очень лица. Старушки на лавочке возле подъезда так никуда и не ушли. Что там за шум? Поинтересовалась баба Клава, та самая Клавдия Никитична, к которой я сегодня планировал зайти насчет ее мужа. Да цыгане между собой подрались, отмахнулся я и обратился к тете Маше. «Теть Маш, можно вас на минутку?» Тетя Маша встала, зашла за мной в подъезд. «Что, Антон, пойдемте сейчас к деду Пахому», — предложил я, — «пока время есть, а то мне еще к мамке съездить надо». «Завтракать не будешь?» — спросила она. «Да не хочется пока, я переоденусь только, и с ними потом поговорите, чтоб не рассказывали никому». «Ладно», — тетя Маша кивнула. «Само собой, дома я сменил трико на старенькие брюки, футболку на рубашку с коротким рукавом». Тетя Маша дожидалась меня на лестничной площадке. «Пошли». Она ухватила меня за руку, словно опасаясь, что я передумаю, и потащила наверх, на третий этаж, где жили дед Пахом и бабка Клава. Атмосфера в квартире была тяжелой. С порога пахнуло смесью запахов затхлости, немытого старческого тела, мочи, крови. И, при всем этом, наглухо закрытые окна. Я сразу прошел на кухню, с трудом распахнул окно, едва не разломав старую деревянную раму. Потом почти бегом ворвался в комнату, раскрыл тяжелые шторы, распахнул окно, с трудом выдернув из пазов закрашенные шпингалеты. «Ты чего это удумал?» — отозвался лежащий на диване дед. «Закрой, холодно». Я метнул в него конструкт общего исцеления, вложив силы чуть больше обычного. Дед захрипел, закашлялся, склонился над тазиком и выхаркал шмат желтой слизи, щедро сдобренной кровью. Я едва сдержал позыв тошноты, отвернулся. «Тазик уберите», — попросил я, — «и мокрое полотенце мне принесите». Клавдия Никитична быстро подхватила тазик, убежала в ванную. Дед Пахом, длинный тощий, высохший старик, лежал в подушках на диване. Из одежды на нем была посеревшая от времени майка-алкоголичка да черные трико с пузырями на коленях. «Что пришел?» Тяжело дыша, поинтересовался он, подняв голову. «Посмотреть», — отрезал я и выпустил в него сонное заклинание, чтоб не мешался. Тетя Маша предупреждала о его несносности и язвительности, крайне обострившихся на фоне болезни. Дед повалился на бок, сзади ойкнула Клавдия Никитична. Загремел выпущенный из рук алюминиевый тазик. «Да спит он», — объяснил я сердито. «Помогите его на живот уложить». Тощий дед оказался неожиданно тяжелым. Втроем мы его едва-едва уложили на живот, повернув голову на бок. Тетя Маша сунула мне в руки влажное вафельное полотенце, тоже когда белое, а теперь серое. «Не мешайтесь», — махнул я рукой, — «идите на кухню». Бабки удалились, а я осмотрел деда через призму магического зрения. Зрелище было, конечно, удручающее. Деду оставалось жить, что называется, два понедельника. Правое легкое на три четверти было черного цвета, оставшаяся верхняя четверть светилась темно-бордовым цветом. Левое легкое тоже совсем не выглядело здоровым, во всей структуре органа преобладал тот же темно-бордовый цвет. Бронхи отсвечивали нежно-розовым цветом. Туберкулез или рак легких, на рак, вроде, не похоже, не видно паутины метастазов. Начал я с левого легкого, пуская ручеек живой силы вниз органа, сел на табурет возле деда, для облегчения прохождения силы положил ему руку на спину, едва касаясь тела кончиками пальцев. Честно говоря, мне было неприятно, старик, видимо, давно не мылся, майка откровенно выглядела настолько ветхой, что, казалось, вот-вот начнет расползаться. По мере поступления чистой живой силы левая половина органа теряла свой болезненный цвет, становясь все бледнее и бледнее. Когда я почувствовал, что мой ресурс силы значительно истощился, легкое выглядело совсем здоровым. Более того, силы мне хватило даже на бронхи. А вот что делать с правым легким, я так и не придумал. На всякий случай скостовал и выпустил конструкт регенерации, в который подпустил побольше силы. «Теть Маш», — позвал я, вставая с табурета. «Пойдем». Только вставая, я почувствовал, как устал. Даже ноги подкашивались. Я взглянул на часы на стене. Прошло 2 часа. 2 часа, а я и не заметил. Тетя Маша поспешно вышла за мной на лестничную площадку, вопросительно посмотрела сначала на меня, потом на Клавдию Никитичну, которая пошла вслед за нами. Потом все скажу. Дома я первым делом поставил чайник. Организм требовал восполнения сил. «Чай будете?» — предложил я соседке. Она отрицательно качнула головой. «В общем, у деда либо рак, либо туберкулез», — сообщил я. «Скорее всего туберкулез. Скорее всего туберкулез. При онкологии были бы метастазы, но туберкулез чуть ли не в открытой форме. Правая легкая почти наумерла. Ничего нельзя сделать», — печально вздохнула тетя Маша. «Совсем ничего, все, что можно, я сделал», — ответил я. «Левая легкая восстановил. Бронхи почистил. Завтра посмотрю, что можно сделать дальше». «Так ты его вылечил?» — подалась вперед соседка. «Ну, не совсем», — отмахнулся я. «Жить будет. Завтра посмотрим». Я открыл холодильник, с тоской осмотрел содержимое. Несколько яиц, полпачки масла, бутылка молока. В морозилке еще пельмени должны остаться. А что ж я маман в больницу повезу? Ей же питаться надо по калорийней. И денег осталось рублей 10. Неизвестно, когда маман выпишут. «Ты в больницу собрался?» — поинтересовалась вдруг тетя Маша. «Я вчера пироги пекла. Отвези матери». Она встала, хотела выйти, но я остановил. «Теть Маш, поговорите с Клавдией Никитичной, чтоб она никому. Ладно, и пусть уборку в квартире сделает, а то дышать невозможно». Тетя Маша засмеялась. «Скажу, скажу, а то завтра не приду», — пригрозил я. «И пусть деда помоет, хотя он сам как проснется, встанет, но все равно, ладно». Тетя Маша ушла. Когда она вернулась, я уже успел выпить кружку крепкого сладкого чаю под бутерброд с маслом. Усталость постепенно ушла. Тетя Маша притащила кулек из газеты, заполненный пирожками, протянула мне, с повидлом и плюшки, отвези мамке, и это отдай. Она протянула мне большую плитку шоколада особой, а теперь рассказывай. Она села рядом за стол, чаю хотите, предложил я, тетя Маша отказалась. Я взял тетрадку, карандаш, изобразил два легких, бронхи, рисунок вышел, в принципе, так себе, но выглядел понятно. Левое легкое, бронхи я вылечил, повторил я, правое легкое до сих пор. Я отчертил карандашом границу, черное, мертвое, оно не то, чтобы не работает, оно вообще теперь, получается, как бы чужеродный орган, я боюсь, что оно начнет гнить, разлагаться, по идее, его надо вырезать, но я не врач, я не знаю. Тетя Маша, поджав губы, смотрела на меня, слушая мои объяснения, хмурилась, а потом вдруг спросила, как ты это делаешь, что, не понял я. «Ну, вот, лечишь, заклинание, заговор или еще что?» «Теть Маш», отмахнулся я, «это ну как бы сказать, в общем, само получается, лучше не спрашивайте, я и сам объяснить не могу». Я старательно уклонялся от объяснений, хотя чувствовал, что соседка совсем мне не враг. «Теть Маш, мне к матери собираться надо». Она встала, улыбнулась, потрепала меня по голове и ушла. Я встал, закрыл за ней дверь на замок, а волосы-то у меня отросли как, стричься пора, маман из больницы выйдет, тогда пойду, а пока есть время, помедитирую. Неожиданно удивил наставник, отменив занятие. На этот раз, войдя в астрал, я оказался в кабинете, заваленном книгами. Гирис сидел за длинным столом, обложенным толстенными книгами, фолиантами и свитками. «Я занят», — объявил он, поднимая голову. Твоей информации по растительному миру оказалось слишком много. Очень интересно, но бестолково. Систематизирую. Можно вопрос, учитель? Гирис удивленно поднял брови. Этого обращения от меня он слышал впервые. Я рассказал ему про лечение деда Пахома, про черноту в правом легком. Как с этим можно справиться? Три варианта, отозвался он. Можно попробовать разбудить орган. Попробовать оживить. Сделать это можно, используя конструкт регенерации. Есть шанс, что ткань не совсем мертвая. Может быть, тогда и оживет, восстановится. Второй вариант, продолжил он, изолировать мертвую ткань, законсервировать в кокон. Но это нам с тобой придется самим разрабатывать. Этому я тебя не учил. И, наконец, хирургический путь удалить физически. Все, иди. Недовольно он махнул на меня рукой. Ты мне мешаешь, займись лучше прокачкой силы по каналам. Нет, погоди, я замер. Есть еще один вариант, объявил Гирис. Помнишь, как мы с тобой ту девочку лечили? Ту, которая с лейкемией. Можно попробовать сделать то же самое, подсадить деду конструкт-преобразователь. В любом случае он не даст пораженному органу разлагаться. Я так считаю, задумчиво уточнил он. Но без меня не вздумай ничего делать. Это заклинание мы должны еще с тобой отработать особо тщательно. Если ошибешься, конструкт может сработать в обратную сторону. Понял, а теперь отстань, не мешай. Спасибо, сенсей, что не послали. Пошутил я, поспешно выходя из астрала, а то с Гирис останется. Кстати, даже столь короткое пребывание в астрале позволило мне почти полностью восстановить свой магический ресурс. Так что в больницу я ехал, что называется, полной силы. А вот маман меня удивила и обрадовала. Как только я появился на пороге ее палаты, она меня огорошила. Меня завтра выписывают, так что можешь не приезжать. Потом потащила меня в коридор. Мы сели на кушетку. Мам, это тебе. Я протянул ей сумку с гостинцами. Пирожки. Пара вареных яиц да шоколадка. Спасибо. Маман впилась в пирожок. Вкусно. Где взял? Она вдруг перестала жевать, с нарочито напускным подозрением взглянула на меня. Надеюсь, не отец принес, а то вдруг там пурген в начинке. Я хохотнул. Нет, нету там пургену. Ешь. Тетя Маша напекла. Маман чуть не подавилась. Еще не легче. Что у вас там случилось? Что тетя Маша вдруг над нами шефство взяла? Меня пирожками кормить начала? Да все нормально, ма, засмеялся я. Ешь. Внешний вид маман меня порадовал. Она, конечно, еще не вошла в форму, но уже чуть округлилась, щечки стали подрумянились, а в коротеньком домашнем халатике она совсем не выглядела пациенткой травматологии. Я поймал себя на мысли, как все-таки здорово быть волшебником, хотя бы из-за того, что можно вылечить родного человечка. Осмотр с использованием магического зрения почти ничего не выявил. Ну, разве что кроме розового пятнышка в районе левой почки. Впрочем, пятнышко быстро исчезло, стоило мне пустить туда короткий импульс силы. Когда тебя выписывают? В котором часу? Обычно перед обедом. Маман проживала очередной пирожок. В районе часа дня. Я приеду. А хочешь, собери мне сейчас вещи, которые уже не нужны, чтоб завтра лишние сумки не тащить. Домой я вернулся уже под вечер. У подъезда на лавочке вместе со старушками сидел отец. Надо сказать, что старушки выглядели уже совсем не как старушки. Морщин стало меньше на лицах, седины поубавилось. Отец взял сумку у меня из рук. Пошли. Дальше прихожей он не пошел. Не разуваясь, встал у двери, ожидая, когда я распакую сумку. Может, сразу к нам, предложил он, у нас и поужинаешь. Сам-то, наверное, себе не готовишь. Почему? Отозвался я из ванной. Готовлю, картошку варю, а вообще маман завтра выписывают. Отлично, ответил батя. Отец со своей новой женой Екатериной жили в комнате гостиничного типа пятиэтажного дома возле магазина «Восток». От нашего дома 15 минут неспешной ходьбы. У подъезда я остановился, поинтересовался. Бать, ты ей про меня что-нибудь рассказывал? Отец отрицательно мотнул головой. Нет, сказал, зайдешь чаю попить. Отлично. Батя со своей новой женой жили на самом верху, на пятом этаже. Пятиэтажка была построена на стыке эпох, в середине 50-х, высокие потолки, широкие лестничные пролеты. Отец запыхался. А как же они будут дальше жить? Ребенка грудничка выгуливать, коляску на улицу выносить? Народ в гостинке в своем большинстве жил отнюдь не интеллигентный. Их комната оказалась угловой, самой дальней по длинному коридору. В 18-метровой комнате в крохотной прихожей, отделенной занавеской, справа стояла двухконфорочная газовая плита. Рядом, прикрученная к стене железная эмалированная раковина. Слева – шкаф с одеждой и полка под обувь. Маленький Смоленск в этой маленькой прихожей не поместился, и поэтому был поставлен в угол комнаты. Удобства в виде туалета, увы, были общими и располагались в противоположном конце коридора. Отец, открывая мне дверь, почему-то виноватым тоном сообщил. После рождения ребенка в правкоме обещали помощь. Может, малосемейку дадут. Его жена Екатерина – миловидная брюнеточка с выступающим животиком, улыбаясь, встретила нас на границе комнаты. «Здравствуй, Коля». «Привет, Антон. Проходи. Кушать будешь?» «Не хочется», — отмахнулся я. «Спасибо». И, поймав ее недоуменный взгляд, повторил. «Правда, не хочется. Да мы так посидим», — поддержал меня отец. «Телевизор вон посмотрим». Он включил черно-белый каскад. Катя села на диван, я рядом. Отец было присел тоже, но я вдруг попросил. «Па, поставь чайник, пожалуйста, чаю хочется». Отец кивнул, налил воды в белый эмалированный чайник, включил газ. Пока он этим занимался, я осторожно осмотрел его жену. В принципе, все было нормально. Небольшой краснеющий очаг в районе желудка да розовое пятнышко на пояснице слева от позвоночника. Оба исчезли, стоило мне выстрелить в них короткими импульсами живой силы. Правда, пришлось импровизировать, чтобы импульсы ушли куда надо. С направлением первого в район желудка я зевнул и потянулся, в результате чего ладонь левой руки оказалась как раз напротив больного места. Со вторым было сложнее. «Тетя Кать», — обратился я, — «у тебя спина вот здесь не болит?» Екатерина выпрямилась, отодвигаясь от спинки дивана, а я рукой коснулся ее поясницы, направляя импульс. «Побаливает иногда», — удивленно ответила она. «А ты откуда знаешь? Ты сидишь криво», — на ходу придумал я. «Как будто у тебя там болячка какая-то». «Да, побаливает иногда», — согласилась Екатерина. Выпрямилась, пошевелилась и с удивлением сообщила. «Кажется, правда, не болит». Наше общение прервал отец. «Чай готов, мне покрепче и сахару побольше», — сразу объявил я. Отец поставил передо мной табурет, на который водрузил бокал почти черного напитка. Почти чефир. Я с наслаждением сделал глоток, другой. Терпкий, вяжущий, сладкий напиток прекрасно восстанавливал силу. Сразу после чаепития я засобирался домой. Отец пошел вслед за мной. «Ну, что?» – спросил он, как только мы вышли из подъезда. «Все хорошо», – ответил я. «У нее немного болел желудок, да на пояснице что-то неприятное было. Я исправил. Должно быть нормально. А с ребенком что?» – поинтересовался он. «Па», я посмотрел на него, усмехнулся. «Я ж не врач, я не знаю. Вроде все хорошо». Отец облегченно кивнул. Глава 33. Неотложные следственные действия в отдельно взятом таборе. Я утречком пришел к ним, рассказывал мелкий чернявый мужичонка в растянутой майке алкоголичке и в трикотажных трениках с пузырями на коленях. Мне тетка Зара или Рузанка иногда соточку наливали, здоровье подлечить. А тут, он сидел на колченогом самодельном табурете за видавшим виды древним столом, сложив руки на коленях, как примерный школьник перед учителем. Напротив него за столом на таких же табуретах, другого в квартире не нашлось, сидели два милиционера, майор и капитан. Майор разложил перед собой бумаги, бланки, внимательно слушал рассказ, делал записи. Капитан, в основном, в свою очередь задавал вопросы, морщась, когда мужичок дышал в его сторону устойчивым густым перегаром. Периодически на кухню квартиры, где они расположились, заходили другие сотрудники милиции. Беседа, больше походящая на допрос, прекращалась. Капитан выслушивал доклады, давал указания. Майор в оперативный процесс не вмешивался, заполняя бланки протоколов. «Гражданин Зюпа, расскажи, пожалуйста, вот с какого хрена тетка Зара с Рузанкой тебя все время похмеляли?» Язвительно удивился капитан. «Ты им кто? Сват? Брат? А, может, он ехидно ухмыльнулся? Любовник? А, да не, гражданин начальник», замотал головой мужичонка. «Я им помогаю, там по хозяйству чего-нибудь или еще что». «Понятно», — отрезал капитан. «Давай дальше». «Захожу я, стало быть, в дом», — продолжил тот. А тут кругом тишина. Он оглядел собеседников. Оба милиционера молчали. «Вы понимаете, тишина», — подчеркнул мужичонка. «В цыганских домах постоянно шум и гам стоит, круглые сутки. А здесь тишина». Он вздохнул. «Я к Рузанке сначала зашел. Думал, постучу, откроют мне. А дверь-то уже открыта. Зашел, а в квартире никого. Пусто. Я к соседям ихним. Там Пишта живет. Он сейчас у них вместо барона. И там дверь открыта и никого. Ну, тут уж я по всем хатам пробежался. А наверху, где тетка Зара живет, увидел это. И что вы сделали?» — подал голос майор. «Я на улицу выбежал». «Сначала ты сблеванул», — перебил его капитан. «Прямо на пороге». «Ну, да», — согласился мужичок. «Тут такое увидишь. Вон ваши тоже, как увидели, блевать начали. Ладно, излагай дальше». «Я сразу в опорный пункт побежал, привел ваших, они наверх пошли, в квартиру, а я на лавочке остался их ждать, вот и все». Майор заполнил бланк, протянул мужику. «Подписывай». Тот, не глядя, подписал. «Все, я могу идти». «Можешь», — ответил капитан, — «только язычок не распускай, прикуси». «Понял», — и пошутил. «Ты в протоколе расписался, почему не прочел? А там обязательства о неразглашении, если скажешь кому, пятерик получишь. Как здрасте». «Да я, могила, товарищ капитан, смотри». Мужичонка ушел. Тут же в комнату ввалился милиционер с погонами сержанта. «Разрешите, ваше благородие?» Майор удивленно поднял брови. Капитан выругался. «Блин, шутник, нарвешься ты когда-нибудь, Кислов. Заходи, рассказывай». Сержант коротко хохотнул, уселся на табурет. «Короче, нету никого из местных. Здесь цыгане жили. Чуть ли не табор, а сейчас в обоих домах во всех хатах пусто. Шаром покати, одно тряпье осталось, которое на помойку только и выкинуть. Куда подевались, никто не знает. Перевозчиков соседей опрашивает». Он ухмыльнулся, глядя на капитана, и глубокомысленно сообщил. «Загадка природы. Люди говорят, еще вчера вечером они здесь были, а утром их уже нет. Какие люди, Кислов?» — взорвался капитан. «Хватит юродствовать. Иди, трупа смотри». «Не могу, товарищ капитан», — вставая с табурета, картинно развел руками сержант. «Я ж не эксперт какой, мое дело маленькое. Клоун, блин», — опять выругался капитан и пояснил изумленному майору. «Его из школы милиции выгнали за эти шуточки. Вот теперь в ППС службу тащит, кровь пьет». Майор аккуратно сложил документы в кожаную папку, сунул туда же ручку, застегнул замок молнию. «Что же все-таки произошло? Эксперты сейчас расскажут», — отмахнулся капитан. «Надеюсь». Артем Зюпа, работавший дворником в поселковом ЖЭКе, после вчерашнего застолья страдал жутким похмельем. Организм требовал срочного лечения, а денег, увы, не было ни копейки, несмотря на вчерашний аванс. Зюпа с тоской оглядел свою служебную квартирку в надежде на чудо. Вдруг осталось что-нибудь от вчерашнего застолья, хоть полбутылки пива, или недопитое, забытая всеми рюмка водки. Ни того, ни этого, увы, не наблюдалось. На грязном столе, застеленном заляпанными газетами, стояли два граненых стакана, эмалированная кружка, лежали подсохшие куски черного хлеба, обертки от плавленных сырков да две банки из-под рыбных консервов, заполненные окурками. Голова раскалывалась. Во рту, казалось, нагадили то ли кошки, то ли мыши, то ли все вместе и много. Зюпа встал, шатаясь, дошел до крана, открыл воду. Сначала он утолил жажду. Потом сунул голову под кран, вытащил, встряхнулся, не озабочиваясь вытиранием. Стало немного легче, но организм упрямо требовал лекарства. Зюпа не нашел ничего лучше, как сходить к цыганам. Вообще-то подлечиться он к ним хаживал частенько. Ему практически никогда не отказывали. Может, потому, что сам Зюпа был из Молдаваны и внешне почти не отличался от обитателей табора. А может, потому, что он охотно помогал им по хозяйству. Мог и кран починить, и канализацию прочистить, и замок врезать. При этом денег не брал, ограничиваясь Могорычом, бутылкой самогона, который гнал в подвале до Мапишты. Кстати, самогонный аппарат, перегонный куб, даже систему вентиляции Зюпа сделал сам. Даже провел вытяжную вентиляционную трубу через чердак. Теперь, когда аппарат работал, запах совсем не чувствовался. Он вошел в подъезд. Кругом стояла непривычная тишина. Обычно шум и гам в цыганских домах не стихали даже ночью. То дети орут, то бабы между собой отношения выясняют, то муж занимается воспитанием жены. Зюпа постучал в одну квартиру. Не дождавшись ответа, толкнул дверь, которая неожиданно легко открылась. Зюпа зашел вовнутрь. Рузанна, Пишта. Никто не откликнулся. Странно. Кроме этих двоих в квартире жили еще четверо детишек. Сейчас дома было пусто. Зюпа прошел по всем комнатам. Пусто. Никого. И вещей никаких, кроме мебели да тряпок. Он зашел в другую квартиру, третью. Везде наблюдалась одна и та же картина. Озадаченно обойдя все квартиры на первом этаже, Зюпа поднялся на второй и постучал в дверь квартиры, в которой жила тетка Зара. Точно так же, не дождавшись ответа, он толкнул дверь. В лицо ему пахнуло резким запахом тухлятины. «Крыса что ли сдохла?» — мелькнула мысль. Задержав дыхание, Зюпа заглянул в комнату тетки Зары. В комнате царил смрад, источником которого был лежащий на кровати то ли манекен, то ли коричневая кукла в одежде цыганки. Подойдя поближе, зажимая нос и сдерживая дыхание, Зюпа вгляделся в лицо манекена и сразу бросился прочь. У порога квартиры он споткнулся, едва не упал, его вырвало. Не прекращая блевать, он сбежал вниз по лестнице, выскочил из дома, вытер рот рукавом и с облегчением глубоко вздохнул. На кровати тетки Зары лежал обтянутый коричневой пергаментной кожей скелет. Поселок Химик считался самым неблагополучным районом города. Капитан Клюйко, как заместитель начальника отделения участковых инспекторов РОВД, это прекрасно знал. Свою роль здесь играл и цыганский табор, и несколько рабочих общежитий химического и кирпичного заводов, в которых поначалу заселяли исключительно специалистов рабочих специальностей. Вопреки учению марксизма-ленинизма и общепринятой государственной точки зрения, местный пролетариат отнюдь не стремился к развитию самосознания и политической грамотности, а вот обе пивных в поселке практически не пустовали. Да и виноводочные магазины редкое время обходились без очередей. Ситуацию по-своему нивелировал бывший участковый Дубовицкий, который где уговорами, а где откровенным обманом отказывал принимать заявления от граждан. Собственно, этим грешили практически все сотрудники, начиная от участковых и заканчивая дежурными следователями. Полтора месяца назад Дубовицкий то ли отравился, то ли подхватил что-то нехорошее, и на три недели загремел в инфекционку, инфекционное отделение городской больницы 4, куда свозили со всей области желтушных, дизентерийных и даже туберкулезных больных. Отлежав положенный срок, Дубовицкий вернулся к работе, немало удивив своих коллег внешним видом. Пышущий прежде здоровьем толстяк похудел чуть ли не в половину. Цвет лица с румяно-красного сменился на какой-то серо-землистый. А еще через неделю неожиданно для всего личного состава Дубовицкого вдруг отстранили от службы, вывели за штат, а личное дело из отдела кадров РОВД направили в кадровую инспекцию областного УВД. Дубовицкий исправно продолжал ходить на работу, высиживал положенное время в кабинете участковых в РОВД, почитывая книжки, иногда ездил в главк областное УВД, откуда возвращался мрачный и злой. Пару раз он даже пытался написать рапорт на увольнение по собственному желанию, и оба раза ему отказали. Не иначе, как насолил кому из руководства, Пошли шепотки в коллективе. Посадить хотят. Дубовицкий общение с коллегами сократил до минимума. О причине своих поездок в главку прямо молчал. Когда к нему обратился за помощью молодой сотрудник, временно назначенный на его участок, только отмахнулся и заявил: «Ничего не помню, все мои записи и картотеку кто-то спер. Помоги молодому», — вмешался в разговор Клюйка, наблюдавший за этой ситуацией. «Ты ж на участке больше 10 лет сидишь, все знаешь, что ты из себя строишь». Но Дубовицкий только развел руками и ехидно ухмыльнулся. «Сами, ребята, все, теперь сами, без меня». В этот день капитан Клюйка только заступил на дежурство в оперативно-следственную группу, которая должна выезжать на происшествие по району ответственности. Из-за Олимпиады в состав дежурных ОСК в обязательном порядке включались сотрудники районной прокуратуры, работники ГАИ АБХС уголовного розыска, эксперт, а также для усиления 5 ПСников. Помимо этого, по результатам каждого выезда дежурный по РОВД должен был докладывать, кроме своего начальства, еще и в прокуратуру и дежурному в управлении КГБ. Клюйка только собрался заварить чай, как поступила команда на выезд. Опергруппа почти в полном составе выехала в поселок Химик. Компанию им не составил только работник прокуратуры, который, как всегда, запаздывал. Впрочем, его отсутствие на выезде никого не огорчило. Более того, в рапорте-докладе будет указано, что сотрудник прокуратуры исправно присутствовал при проведении неотложных следственных действий, давал необходимые и крайне нужные рекомендации. Клюйка вздохнул. Уж очень неприятные эти самые прокурорские. Хуже замполитов. Особенно, когда люди работают, а эти стоят над душой. На кухню зашел эксперт. На этот раз с ними дежурил не абы кто, вроде рядового эксперта-криминалиста с отдела, а прикомандированный специалист судебки, судебно-медицинской экспертизы. Эдакий старичок-живчик за 60 из гражданских, но с опытом работы по трупам под 40 лет, а может и больше. Эксперт стянул резиновые перчатки, бросил их в полиэтиленовый пакет, который связал узлом, сел напротив Клюйка, положил руки на стол. «Что скажете, Григорий Федосеевич?» – поинтересовался Клюйка. «Есть что-то интересное по нашей линии? Причина смерти? Господь с вами, Алексей!» – отмахнулся эксперт. «Этим мумифицированным останком, а иначе их не назовешь, лет 30, не меньше. При жизни это была женщина от 60 до 70 лет. Видимых повреждений тела не имеется. Подтвердить насильственный характер смерти в этих условиях практически невозможно. Я дал команду грузить труп и сразу везти его к нам, в судебку. То есть ее не убили?» – спросил капитан. «То есть, может, она сама умерла от старости и лежит здесь до сих пор?» В этом случае оперативно-следственная группа могла сворачивать свою работу. Труп отправлялся в морг, и о происшествии можно было спокойно забыть. «Может быть и так», – кивнул эксперт, потом пояснил. «А может и иначе. Есть множество всяких несоответствий, которые сразу бросаются в глаза. Например, почему мумифицированные останки со сроком давности в 30 лет одеты в сравнительно свежую одежду? Причем, извините, вплоть до нижнего белья. Майор, заполнявший бумаги, давно уже отложил ручку, застегнул кожаную папку и только внимательно слушал». Эксперт встал, развернулся, дошел до двери, прикрыл ее и продолжил. «Каким образом можно было одеть одежду на рассыпающуюся от времени мумию?» Клюйка пожал плечами. Его больше занимало то, что в обнаруженном трупе не оказалось криминала. А, значит, меньше работы будет и оперативникам-разыскникам, и участковым, и ему в том числе. И еще, эксперт наклонился к Клюйка. «Внутри этой мумии находятся остатки переваренной пищи». «Чего?» – не выдержал майор-следователь. «Какой пищи?» «Двухдневной давности», – захихикал старичок. «Получается, что 2 дня назад эта мумия позавтракала или пообедала или поужинала, и достаточно плотно. Кстати, именно эти непереваренные остатки пищи и создали эту атмосферу». Эксперт иронично сделал акцент на букве «Э», зловоние в квартире и подъезде. «Сам-то труп уже достаточно высох, чтобы вонять». «Да ну вас», — не выдержал Клюйка. «Такого быть не может, Григорий Федосеевич. Я тоже достаточно повидал в жизни». Старичок сел за стол. «И такое встречаю впервые». Он бросил на стол пакеты заберточной бумаги. «Вот здесь кольца, перстни, браслеты, цепочка с кулоном, все, что я снял с этой загадочной бабы», — усмехнулся он. «Приобщите, а то ваши», — он снова ехидно хихикнул, — «архаровцы не постесняются, приделают им ноги. А золотишко интересное, старинное, даже уникальное. А может, химия какая?» подал голос майор. «Ну, из той категории, какой можно обработать труп, чтоб он усох, состарился и выглядел на те же 30 лет». Эксперт отрицательно качнул головой. «Я с такими веществами, способствующими искусственному старению трупов, не сталкивался, и о них никогда не слышал. И, предупреждая ваш следующий вопрос, скажу, что труп мумифицирован естественным путем. Все внутренние органы, включая головной мозг, на месте. А если теоретически?» Не унимался майор. Эксперт пожал плечами. «Теоретически, можно допустить помещение тела, то есть трупа, в своеобразную камеру-сушку. Разве что так, да и то, сколько тела будет там находиться до нужной кондиции. Во всяком случае, я про такие не слышал». Глава 34. «Привет из могилы. Маман выписали после обеда. Я доехал до больницы, дождался, пока ей оформит все документы, подхватил сумки и направился на стоянку такси. Может, все-таки на автобусе?» Робко попыталась возразить маман. «Не, ма», ответил я, «сегодня шикуем. Да фиг его знает, как там твои травмы себя поведут в общественном-то транспорте». «Нормально поведут», завелась маман. Я улыбнулся, маман возвращалась к жизни. Свободных машин оказалось много, рабочий день в самом разгаре. Таксист с оплатой тоже не зверствовал, заплатили по счетчику. Через 40 минут уже были дома. Вместе со старушками на лавочке возле подъезда сидел дед пахом. Живой, веселый и даже вроде как румяный. При виде нас бабки вместе с дедом первыми, поздоровались, чем немало удивили маман. Более того, они даже привстали, чуть не вогнав ее в ступор. «Чего это они?» – удивилась маман. «Соскучились, наверное», – пошутил я с самым серьезным видом, поднимаясь по лестнице вслед за маман. Кстати, я успел взглянуть на деда через магическое зрение, второе легкое у него стало зеленеть, отходя от черного цвета. Надо бы еще разок-другой к нему сходить, чтобы закрепить успех. У почтовых ящиков я остановился. Показалось, что в нашем ящике что-то есть. В круглых дырках в нижней части ящика виднелся то ли конверт, то ли какая-то бумажка-записка, а может, мусор. Я поддел нижнюю крышку ногтем, сдвигая язычок замка. Мне в руку выпал серый конвертик из плотной бумаги, в котором был то ли шарик, то ли какой-то комочек. На конверте красовалась надпись «Ковалеву Антону» и в скобочках «Лично в руки». Я пожал плечами, сунул конверт в карман и пошел домой. Маман ушла в комнату переодеваться, закрыв за собой дверь. «Чем питался без меня?» — спросила она через дверь. «Побирался у домовой кухни. Пирожки со столов воровал. За копейку с цыганами на остановке дрался». Домовой кухней называлась столовая в пристройке между соседними домами. Рядом с ней за стенкой находился пивной бар. Впрочем, бар – тоже название слишком громкое для этой забегаловки. Впрочем, когда-то в далеком детстве, эдак в классе 5-м или 6-м, в этой самой домовой кухне я с Мишкой и Андрюхой воровал котлеты и пирожки. Платили за 3, а ухитрялись спрятать, пока шли к кассе раза в 2. А то и 3 больше. Маман переоделась, вышла на кухню, сразу занялась ревизией остатков продуктов в холодильнике. Я же ушел в комнату, тоже переодеться, а заодно посмотреть в спокойной обстановке, что за письмецо мне прислали. Я разорвал конверт, на стол выпал массивный золотой перстень с крупным зеленым камнем посередине в обрамлении мелких прозрачных камушков. Я потянулся, чтобы взять его, но остановился. Рука замерла сама. От перстня тянуло прямо-таки концентрированной негативной энергией. Казалось, что стоит его коснуться, то сразу упадешь замертво. Память услужливо подсказала, что этот перстенек таскала на среднем пальце правой руки эта сама бабка Зара. Я взглянул на него астральным зрением. И правда, ювелирное изделие находилось в плотном серебристо-сером коконе мертвой силы. Я протянул руку, не касаясь перстня, потянул эту силу на себя. Кокон отозвался. От него протянулась тонкая ниточка к пальцам, которая по моим энергоканалам пошла внутрь меня, в мой клубок сил. Кокон разматывался быстро, но нить оставалась по-прежнему тонкой. Надо было усвоить силу, иначе ее переизбыток мог печально отозваться на здоровье. Кокон размотался окончательно. Перстень продолжал оставаться серым. «А во, какой красивый!» — раздался у меня за спиной голос маман. Из-за моего плеча к столу потянулась ее рука. «Не трожь!» — громко рявкнул я. Маман отдернула руку, остолбенела, а потом отвесила мне затрещину. «Ты как с матерью разговариваешь?» — гневно спросила она. «Стой!» — продолжил я и объяснил. «Эту штуку мне подкинули в почтовый ящик. А еще я эту цацку видел на пальце у цыганки бабки Зары. Маман сделала шаг назад и уже спокойно спросила. «Подкинули, может, он отравленный?» Я пожал плечами. Как только эта мысль мне в голову не пришла. «Действительно, перстень старый. Может, он реально с каким-нибудь сюрпризом? Поэтому и серый цвет в астрале у него никак не убирается. Если даже силу я смог убрать, я достал из верхнего ящика стола, где хранил инструменты, пинцет. Подцепил перстень и переложил его снова в конверт. Покажу специалисту». Маман криво улыбнулась. «У тебя есть знакомые специалисты такого рода? Найдем». Отмахнулся я. За день до этого Зара лежала на своей кровати в позе эмбриона и стонала от боли, терзавшей все тело, каждую клеточку, каждую косточку. Своим заклинанием этот мальчишка, возможно, сам того не понимая, убил ее. А может, он и понимал. Мальчишка наглухо запер колдовскую силу, лишил возможности ее использовать. А ведь она уже больше полувека жила только за счет этой силы. Такова была плата за ритуал продления жизни. Ведьма после него могла жить, пока в ней жила колдовская сила. Рядом на табурет сидела Бьянка, молодая цыганка лет 20, ее ученица. Бьянка видела, что бабка Зара умирает, и выжидала, когда та будет передавать ей свой ведьминский дар. Однако старуха, несмотря на свое состояние, передавать дар не спешила, и Бьянка стала нервничать. Она взяла ведьму за руку. На всякий случай, вдруг та впадет в забытье и дар останется внутри умирающей. Старуха потянула Бьянку к себе и прохрипела ей в лицо. «Этот колдун очень сильный, сильнее меня. Я такого не встречала. Он всю мою силу запер, всю до капли. Вот здесь». Она ударила себя в грудь кулаком. «Чувствую». Бабка заразжала губы, застонала, замычала от боли, но продолжила сквозь зубы. «Возьми кольцо, положи в конверт, заклей обязательно, сунь ему в почтовый ящик, напиши, лично в руки, только смотри, сама не надевай, это, проклятие, смерть». Старуха через силу стянула с пальца перстень с крупным зеленым камнем, с силой потерла камень, протянула молодой цыганке. «Сделай, как я сказала, пусть он тоже умрет». Она откинулась на подушку. Бьянка с опаской, осторожно, двумя пальцами взяла кольцо, положила на бумажку, завернула. Потом взяла еще бумажку, обернула сверточек еще раз. «Тетя Зара», Бьянка ухватила старуху за руку, потянула к себе. «Тетя Зара, отдай мне свой дар, отдай мне свою силу, пожалуйста». «Не могу», в ответ прохрипела старуха. «Связал, словно сетью, в клубок. Не могу, ты сиди здесь, не уходи, воду возьми, вдруг она вырвется, тогда ты ее лови, лови, слышишь?» Бьянка метнулась на кухню, ухватила кружку, налила воды из-под крана, снова села у кровати. «Я здесь, тетя Зара». Старуха умерла минут через 20. Сразу после смерти тело ведьмы стало стремительно усыхать, а кожа темнеть. Выплеска силы так и не произошло. Бьянка разочарованно посмотрела на усыхающий труп, пожала плечами, поднялась и, не оглядываясь, вышла из комнаты. Внизу на первом этаже она встретила Пешту, после ареста барона, выполнявшего роль главы общины. «Приняла дар?» – поинтересовался он, глядя в ее глаза. «Приняла», — соврала Бьянка. «Статус ведьмы дал бы ей многое, уважение, почет, власть, наконец». Бьянка помнила, как глава общины беспрекословно слушался бабку Зару. Наконец у этой старухи единственной, у кого была отдельная даже не комната, а целая квартира. Даже сам барон делил комнату с женой и детьми. «Уходить надо», — сказала Бьянка. Молодой колдун оказался сильнее Зары. Проклятие наложил и на нее, и на ребят. «Не веришь? Иди, посмотри». Пешта поднялся наверх, зашел в комнату, постоял, глядя на труп, уже похожий на мумию, поморщился от запаха и вышел. «Собираемся», — буркнул он, — «в полночь уйдем, тут еще один долг заплатить надо», — сообщила Бьянка. «Мне из пацанов кто-нибудь нужен будет». Глава 35. Когда взрываются мозги. Правильно сделал, что не стал накладывать на беременную конструкты общего исцеления и общей регенерации. Важно кивнул головой наставник. Конструкт одновременно воздействует и на женщину, и на плод. При этом развитие плода может пойти совершенно непредсказуемо. В таких случаях врачевать необходимо точечными воздействиями на объект. Понял, для очередной медитации я забрался к себе в угол на диванчик. Попросил маман не мешать мне и не беспокоить меня ни при каких условиях. Маман в ответ кивнула, ушла на кухню и закрыла за собой дверь, чтобы мне не мешать. На этот раз Гирис для моего обучения избрал тот самый кабинет, заваленный фолиантами и свитками, в который я уже был в свою прошлую медитацию. Возле стола стояла трибуна кафедра. При этом наставник избрал для себя в качестве одежды длинный до пола плащ-мантию и квадратную академическую шапочку-конфедератку с кисточкой на голове, где он такой наряд только увидел. «Сегодня мы посвятим занятие влиянию магических сил на растения», — сообщил он менторским тоном. «Вначале кратенько я расскажу о своих исследованиях в области травоведения и знахарства с учетом тех материалов, которые были изучены тобой по книге «Лекарственные травы». На этот раз занятие проходило в форме лекции. Я сидел за столом, Гирис стоял у доски. Передо мной лежала толстая тетрадь, а у наставника – мел в одной руке и указка в другой. При этом на стене у доски на гвоздиках, висели плакаты с изображениями различных растений. При этом на кафедре лежала то ли тетрадь, то ли книга, в которую преподаватель периодически заглядывал. Реальность стопроцентная. Гирис при этом еще и посмеивался, глядя на меня. Наставник подробно, в деталях рассказывал, как магическая энергия взаимодействует с лекарственными травами, плодами, кореньями, а я удивлялся. Весь этот объем информации, насквозь практической, он получил исключительно путем теоретических исследований. Два с лишним часа длился учебный процесс. Если вкратце, без разбора всяких конкретных трав, растений и прочих, то выходило, что магическая живая сила дает увеличение лекарственных свойств растений максимум в два раза. Причем, насыщать растение надо сразу после сбора. То есть, если собираешь листья, скажем, того же подорожника, тысячелистника и прочих, надо их обрабатывать силой сразу же, немедленно после сбора. Когда они высохнут, то теряют способность впитывать в себя магию. Также и с плодами, ягодами и кореньями. Разве что, у этих срок обработки подольше. Плоды можно обрабатывать в течение 2-3 часов, коренья и клубни – 3-4. У меня сложилось впечатление, что обработка лекарственных трав магии не особо полезная штука. Слишком уж затратный процесс. Сначала собрал, потом обработал, затем просушил. Не проще ли сразу вылечить больного? Воздействие магии на растение до непосредственного сбора плодов, ягод и прочих выкапываний корней к повышению эффективности лекарственных свойств не приведет никоим образом. Обработка растения магией вызовет рост самого растения, быстрое созревание плодов, ягод и не более. На моих глазах наставник демонстрировал, как все это происходит. На столе в цветочном горшке прямо на глазах вырос куст малины, слава виртуальности. Под воздействием магии ягоды достигли размеров грецкого ореха, стебли стали толщиной в палец, не меньше. Наставник сорвал ягоду, протянул мне. «Пробуй». Я осторожно откусил половинку. Потек сок. Ягода как ягода. Сладкая. Варенье из нее – самое то. Это результат воздействия магии жизни на корневую систему. Внезапно голову, словно иглой, пронзила острая боль. Сначала в глазах потемнело, потом вспыхнул ослепляющий свет. Я ухватился за виски, закричал, повалился на пол, а потом все вдруг пропало. И я тоже. Продолжение следует.